Но если его самого победы окрыляли, австрийский двор они пугали. Гоф, Криксрату, все казалось, что Суворов чересчур стремительно продвигается вперед, далеко уходит от Вены. Бонапарт приучил австрийский императорский двор к поражениям, и, получив известие о первом выигранном сражении, двор торжествовал. После второй победоносной баталии забеспокоился, третья же победа Суворова вызвала тревогу. Русский генерал воевал не по правилам, обходился без церемоний и ритуалов, долженствующих определять лицо аристократа, благоволил к солдатам, сыновитых генералов обижал невниманием, делал невежливые выговоры. До сих пор всем памятно письмо командующему австрийскими войсками генерал-фельдцехмейстеру Мелосу по поводу прерванного тем марша из-за плохой погоды, написал тогда. До сведения моего доходят жалобы на то, что пехота промочила ноги, виною тому погода. За хорошую погодою гоняются женщины, щеголи да ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет как эгоист отрешен от должности. В военных действиях следует быстро сообразить и немедленно же исполнить, чтобы неприятелю не дать времени опомниться. У кого здоровье плохо, тот пусть и остается назади. Глазомер, быстрота, стремительность на сей раз довольно. Хотя бы повежливее как-нибудь написал, помягче. Командующий австрийцами не кто-нибудь, а Мелос. Странно как-то казалось. Генерал могущественной монархии, воюющий против республики, якшается с мужиками, пусть даже с солдатами. Печется о них больше, чем должно для графа. В их обществе себя чувствует уютно, знает почти каждого в лицо, ведет беседу у костра, ест кашу из походного котла. Австрийские генералы брезгливо морщились, отворачивались в сторону от худенького фельдмаршала, боялись его острого взгляда и резкого слова, не любили. А русские солдаты души не чаяли в своем командире, шли за ним в любую битву, непогоды им были нипочем. Правда, так они еще никогда далеко не заходили. Красивая вроде страна, зеленая, но какая-то растревоженная, печальная сия Италия. Их русских солдат здесь хорошо встречают. Поселения и города проходили быстро, не задерживались, не бедокурили. Командир Александр Васильевич крепко-накрепко запретил. Хотя хлеба, крупы часто не хватало, ждали подвоза. Устали солдаты, притомились, домой бы пора. У ночного костра сомкнулись в пирамиду ружья, улеглись сверху на барабан несколько часов подряд, выстукивающие походную дробь в палочки, рядком забугрили заплечные ранцы, а солдаты еще не угомонились, не зашли с мужским крепким храпом, сидели, подшивали пуговицы, чистили бляхи, тихо переговаривались, считали раны у кого больше. «А мне в Измайльскую ямину!» От пули попал, но не француз штыком. «Ой, по что мы так мучимся, Петрович?» Негромко спросил у крепкого седого гренадера, прижигающего рану, русоволосый молодой солдат. По что, за Александра Васильевича, батюшку. А он по что? А он за честь. А что за честь такая? Эх ты, дура, честь! Это когда ты физиономию себе плевать не даешь, да слово держишь». «Ну уж ты скажешь, кто этот граф плевать будет? Кто, кто? Французы, да всякая немчура, да бусурманы. Да может, из наших кто завидует, боится? А слово он перед кем держать должен? Тоже перед ними? Ну вот, опять пальцы в небо. Да словом-то он перед всеми тверд, перед царем, неприятелем, солдатами. Неужто перед солдатами? Перед солдатами вперед всего. Ведь сколько у нас до австрийских генералов? А с кем солдат и в огонь и в воду? За кого жизнь отдадут, не думая? За него. И с ним пойдут хоть к черту на рога, поскольку он своему слову хозяин. Солдат за ним, как за каменной стеной. Он в обиду не дает. Все горести и радости с нами разделяет. Котлом не брезгует нашим. А ты слыхал, дурья голова, что помещик со своим холопом рядом сел и есть стал? Не слыхивал? И скоро не услышишь. Да ведь мы чайники постные, вот потому и не хлопы, что он с нами. Петрович вздохнул и с теплотой в голосе закончил. Потому и люб нам наш орел Александр Васильевич. А ты, Максим, песни бы спел. Обернулся он к казаку, присаживающемуся к их костру. Тот потянул из-за плеча широкий кожаный мешок, развязал его и вытащил оттуда бандуру, подождал, когда все затихнут, и ласково тронул струну, соединив ее звук с песней. «Виткели до Измаилова, покопани шанси, ой, вырубали туркиного донцев, у среду в ранси».